Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 370. Глава 370. 11. Статуи силы разума. Казалось, горам не будет конца и края. Днями троица блуждала в поисках, но не нашла ничего, кроме лекарственных растений. В центре высокой километровой скалы было три пещеры, расположенных в 10 метрах друг от друга. Эти горные пещеры были созданы великими старейшинами. В ширину они достигали несколько метров, а вот в глубину простирались на десятки. Ячень сидел в своем импровизированном доме, поджав ноги под себя, и держал в руках лепесток цветка небесного демона. Как только сила моего тела достигнет своего предела, дальнейшее усиление станет бесполезным. Потому теперь я могу использовать лепесток исключительно для исцеления ран. Ход Ячень не тренировал усиление тела как основное боевое искусство. После того, как лепесток вступил в действие, его состояние тела стало одним из лучших среди воинов царства достижения астрала. Даже воинам одного с ним уровня культивации было сложно ранить его. Отложив лепесток цветка небесного демона, он сосредоточил все свое внимание на растении девяти витков духа. Немного подумав, он сорвал с растения один лист. Тот был размером с палец, а в кристальной структуре был легкий намек на черноту. На первый взгляд его можно было принять за искусный драгоценный камень. Он положил лист себе в рот и, не почувствовав никакого эффекта, разжевал и проглотил его. Ощущение свежести распространилось от рта до кончиков пальцев. В глубине его нутра поднялась вибрация и вознеслась к голове, а потом затронула и душу. Через секунду та заволновалась. В этот момент он почувствовал, как сила его души немного увеличилась, в результате чего его ум стал ясен как никогда прежде. Это растение действительно увеличивает силу души. Даже представить не могу, что произойдет, если я проглочу все растения. И недолго думая, он достал все растения и проглотил его. Ощущение свежести усилилось в разы, а вибрация теперь напоминала полноводный речной поток, вливающийся прямо в центр его души. Бум! Брови Ячня поднялись от удивления. Ощущения были похожи на стальной шар, который привел его к глубочайшему уровню просветления. Море души считалось источником самой души. Его глубина и ширина показывали всю мощь души. И целый цветок девяти витков духа оказал на него невероятное влияние. Ячень физически ощущал, насколько легким теперь стало его тело, а душа все норовила поднять его в воздух. При этом он отчетливо видел, как пред ним открылась призрачная дверь. Когда он открыл глаза, прошел уже целый день. Обладает ли сильная душа реальной силой? Общая сила Ячня никак не изменилась, но он почему-то чувствовал уверенность, что может обратить своих оппонентов в бегство одним только взглядом. Это был признак той истинной силы, которая шла изнутри. Выпустив силу своей души, он понял, что его радиус сканирования местности увеличился примерно на 30%, от 40 миль до 50. Теперь второе растение надо будет приберечь для изготовления пилюли. Пилюли были плодом человеческого интеллекта. По сравнению с исходным сырьем, они могли увеличить изначальный эффект. Ячень поднялся и вылетел из пещеры. Великий старейшина Чэнь и Лю Мэй увидели его намерение и поспешили за ним. Оба столкнулись взглядами с Ячнем и не смогли сдержать трепет в своих сердцах, который накрыл их как волна. Зрачки Ячня были темными и глубокими, как пещеры. Куда бы он ни взглянул, там холодел воздух, так как его сила разума влияла даже на окружающую среду. Я никогда воочию не видел такой силы. Как такое возможно? Великий старейшина был поражен. Он встречался с людьми, которые были намного сильнее Ячня и могли накапливать дух воина, но все они были сильнее только внутри. Никто из них не мог использовать ее так, чтобы влиять на окружающих людей. Даже воинам царства моря душ не удавалось ничего подобного. Только воины высочайшего уровня этого царства могли похвастаться подобными умениями. Дождавшись, пока онемение не исчезнет, великий старейшина Чэнь и Лю Мэй неосознанно воспылали уважением к этому юноше. Этот молодой человек перед ними был еще ужаснее, чем они могли себе представить. Подобного невозможно было достичь никакими цветками девяти витков духа. Увидев их вытянувшиеся лица, Ячень на минутку растерялся, а потом, как ни в чем не бывало, спросил: «Будем продолжать искать выход?» «Конечно». Чем глубже они продвигались, тем выше были скалы. Вскоре они остановились перед валуном в 3000 метров. У подножья скал располагалась закрытая каменная дверь высотой в 33 метра. С обеих сторон от нее были высечены человеческие фигуры, а наверху красовалась надпись «Дверь власти разума». Великий старейшина Чень был вдвое старше, чем два его коллеги, потому знал намного больше. Он тут же узнал эту дверь, как только увидел. «Дверь власти разума, я слышал о ней. Если мне не изменяет память, то если мы откроем ее, то нам придется пройти проверку силы разума, которую нам устроят эти фигурки. Если мы провалим тест, то вход сюда нам будет заказан». Начало Лю Мэй разговор. Старейшина Чень кивнул. «И судя по всему, второй такой здесь нет. Если мы попробуем пройти силой, то за этой дверью нас ждет настоящая катастрофа. Тогда пройдем через парадный вход». Ечень потянулся к двери и толкнул ее. «Ву-у-у-у-у». Две статуи ожили и сердито застонали. Невидимая сила разума уплотнила воздух, накрывая каждого. Ечень посмотрел на своих спутников. Его спина была прямой, как будто ничто не могло сломить его. Собственное намерение меча Еченя столкнулось с силой разума самой двери, в то время как он сам даже не двинулся с места ни на дюйм. Великий старейшина Чень был растерян. Хотя атака силой разума была фантомной, но ее сила была такой мощной, что могла бы ранить его, что и случилось. Пуф! Сплюнув сгусток крови, великий старейшина Чень побледнел. Лю Мэй была немногим лучше. Под напором силы разума она ощутила, как ее дух падает, а кровь прибывает ко рту, что в конечном счете стало реальностью. Убить. Стоя ближе всех ко входу, Ечень получил самую мощную атаку. Он чувствовал себя хлипким суденышком посреди бескрайнего океана, которого мотает по волнам как щепку. Меч внутри него вибрировал, и он толкнул его, пытаясь пробить эту невероятную силу, пытавшуюся сломить его. У него в голове не было никаких галлюцинаций, в отличие от его друзей. Через некоторое время сила разума прекратила атаку и дверь открылась. «Ву-у-у-у-у». Выдохнув, Ечень повернул голову, чтобы посмотреть на старейшину Чиня и Лю Мэй. Пот стекал с них ручьями, а лица были бледными как стена. В глазах плясали искорки животного страха. Ранить только силой разума. Невероятно. Каким же сильным нужно стать, чтобы быть способным на такое? Ечень не мог уложить в голове истинную силу этих статуй у двери, но ему все же удалось противостоять им с помощью своего намерения меча. Немного отдохнув, великий старейшина Чень и Лю Мэй восстановились практически полностью. «Ну что, пойдемте, что ли?» Великому старейшине Ченю правда хотелось узнать, что же за этой дверью. Почему-то он был уверен, что там нечто потрясающее. Войдя в дверь, они попали на огромную открытую площадку. Прямо напротив двора стояли 11 огромных статуй, стоявших в определенном порядке. Они были изготовлены из самых обычных материалов, что делало их максимально невзрачными. Складывалось такое ощущение, что они от одного удара обратятся в прах. Ничего особенного. Ечень понял, что здесь должно было бы быть больше статуй, потому что между некоторыми из них возвышались раскуроченные камни, что скорее всего когда-то были подобными статуями. После сканирования комнаты он определил, что должно быть еще 7 статуй, и вместе их выходило бы 18. Великий старейшина Чень застыл, где стоял. Статуи силы разума целых 11 штук. Это еще страшнее, чем сама дверь. Услышав его, Ечень нахмурился, медленно подойдя к последней статуе. Перед ней на полу лежала плита, на которой были высечены 3 иероглифа: «Король Золотой Руки». «Король Золотой Руки». «Король». Это настоящая статуя воина царства жизни и смерти. Ечень выдохнул. Статуя разума короля должно быть здесь не просто так. Кто установил здесь эти 18 статуй? Что случилось с уничтоженными? И почему оставшиеся 11 остались в таком превосходном состоянии? Такие мысли проносились у него в голове. Великий старейшина Чень и Лю Мэй подошли ближе, шокированные увиденным. Статуи силы разума также можно было разделить по уровням. Очевидно, что это была бы самой сильной. Великий старейшина Чень на долгое время задумался, прежде чем вернуть к реальности, и произнес: «Эти статуи не такие, как те, что стояли при входе. Те отсеивали недостойных, а эти направляют воинов. К примеру, если персонаж статуи силы разума был мечником, то и направлять он может только такого же воина. Видать, сломанные статуи уже выполнили свою функцию, а оставшиеся 11 еще пока не использовались. Я думаю, мне не стоит проходить это испытание. Дверь практически сломила меня, а вот королю точно удастся это». Лю Мэй глубоко вздохнула. Ее глаза еще никогда не были такими чистыми. Великий старей Чень кивнул. Могущественная сила воина царства жизни и смерти могла уже повлиять на реальность. Хотя на статуях остался лишь небольшой след психической силы, но его все равно невозможно сравнить с дверью. Величина подобной силы, которая привязана к статуям, может отличаться, потому как может увеличиваться согласно силе разума самого воина, проходящего испытания. К примеру, если воин уже находится в царстве жизни и смерти, то сила разума будет на максимальном уровне. Короче говоря, все будет зависеть от силы разума испытуемого. «Великий старейшина Чень, ты собираешься пройти испытание?» – спросил Ечень. Тот поколебался, прежде чем вымученно рассмеяться. «Думаю, что я пас, это слишком опасно для меня. Что ж, тогда я думаю, что вам стоит сначала уйти». Лю Мэй не сразу поняла, что он имел в виду. «Ты собираешься пройти испытание?» «Именно. Судя по всему, испытание – достаточно опасным мероприятием, потому Ечень не попросил остальных уйти. В противном случае, кто знает, кто-то из них мог бы пострадать, а у него не будет сил, чтобы защитить их». Оба поняли, к чему он клонит, и послушно вышли за дверь. Бум, бум. Дверь снова закрылась. Если эта парочка снова захочет войти, то им снова придется пережить встречу с призрачными охранниками двери. И если ранее они были лишь немного ранены, потому как Ечень принял на себя львиную долю атаки, в противном случае, им бы точно не удалось войти сюда. Глубоко вздохнув, Ечень повернулся к статуе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 371. Глава 371. Резня. Разрушение. Бессмертие. Последней статуей была скульптура короля Золотой Руки. Уже по его имени можно было догадаться, что он овладел искусством рук. В отличие от намерения меча и намерения сабли, несмотря на то, что намерения воинов царства жизни и смерти не сильно отличались, определенные особенности все же стоит обрисовать. К примеру, если воин, изучив в совершенстве владение каким-либо оружием, попробует стать перед королем Золотой Руки, он получит результат ниже, чем тот, кто изучал именно искусство рук. Фигурка, которая изначально должна быть второй по силе, была уже разрушена. На плите перед ней нанесли имя «Король расщепленной земли». Следующие неповрежденные скульптуры принадлежали королю сабли летящего облака, королю небесного кнута, королю серебряного копья, королю двойного меча, королю ужасного кулака, королю преследующего ветер, бриллиантовому королю, королю глаза демона. Третьим был король железного меча, а первым был император царства жизни и смерти, звездный император. Изначально, каждая из неповрежденных скульптур казалась совершенно обычной, но как только воин фокусировал свой ум на одной из них, они, казалось, оживали. Над скульптурой короля Золотой Руки засверкал яркий ореол, который как гигантская рука пригвоздила к одному месту и не давала пошевелиться. У короля сабли летящего облака оружие поменяло цвет, поднимая ветер. Длинные щелчки оружия короля небесного кнута проносились над головой. Король серебряного копья вонзил оружие в небо, образовав серебристый метеор. Король двойного меча скрестил оружие, разрушая вокруг себя, казалось, само существование мира. Кулаки короля ужасного кулака замостили все перед его взором. А атака короля преследующего ветер была настолько быстрой, что даже опытный глаз не мог заметить его форму или манеру исполнения. Третья скульптура, короля железного меча, дала возможность Еченю ощутить, что такое фехтование. Обычный взмах меча разрушал горы и обрубал русло рек. Поверить собственным глазам было невозможно. От звездного императора Ечень вообще потерял дар речи. Он не мог наблюдать за ним воочию. Он видел только темное небо и звезды. Иногда можно было увидеть даже падающие кометы. Именно от этой скульптуры Ечень ощутил самую мощную силу разума. Одна эта скульптура по силе равнялась всем остальным вместе взятым. Так вот какова аура короля царства жизни и смерти. Хаем, постойте-ка, у второй разрушенной статуи еще видна плита с иероглифами. Вторая скульптура несла название бездонного короля. В нижнем правом углу плиты были две строки, написанные небольшими буквами. Из 18 осталось 15. Я не буду использовать статую звездного императора, мне достаточно и бездонного короля. Используйте бездонную дверь, чтобы превзойти императора и постичь небесную силу. Ян Цин Сюань, Сюань Хау, это Сюань Хау. Эти слова написала сама Сюань Хау. Прозвище Сюань Хау произошло от ее имени. Ян Цин Сюань включает в себя слово Сюань, иероглиф которого входит в прозвище бездонного короля. Таким образом, титул Сюань Хау можно перевести как «после бездонного». Однако теперь казалось, что смысл, стоящий за этим, заключался не только в схожести прозвищ. В этих двух строчках заключались все амбиции Сюань Хау. Из 18 осталось 15, означало, что 15 скульптур остались нетронутыми. «Я не буду использовать статую Звездного Императора» означает, что она не приняла испытания от Звездного Императора. Не то чтобы она не посмела. Было ясно, что она могла принять этот тест, но она отказалась от него. «Используйте бездонную дверь, чтобы превзойти императора и постичь небесную силу». Легко можно было догадаться, что Сюань Хау уже обладала собственным умением, которое называлось «бездонная дверь». Именно с помощью этого она смогла превзойти императора царства жизни и смерти и постичь небесную силу. Она сильная женщина, которая ищет вершины познания. Ячень глубоко вздохнул. Он мог представить, как все происходило. Сюань Хау не достигла царства жизни и смерти и, возможно, она еще даже не вошла в царство моря душ. Однако у нее не было ни малейшего сомнения в том, что она поднялась над массами и была настолько уверенная в этом, что оставила здесь такое самонадеянное послание, которое между строк гласило: «Я желаю превзойти императора, используя свое искусство». На данный момент она уже на полпути к этому. Кто из императоров осмелится сказать, что они превзошли ее? А что самое страшное, что Сюань Хау была молодой девушкой, которая только начинала свою карьеру. Разумеется, по мере того, как увеличивалась сила воина, его познание мира расширялось равноценно. Ячень уже понимал, что континент истинного духа не был центром мира, а воины царства жизни и смерти также не ограничивались только тем, что видят их глаза. Существовало множество скрытых, многовековых монстров и древних демонов. И когда они вернутся, континенту истинного духа придется несладко. Итак, двое из 10 скульптур – мечники. Начнем-ка мы с короля двойного меча. Ячень стал перед скульптурой короля двойного меча. Это был мужчина с бесстрастным взглядом средних лет. Его волосы были заправлены под золотой гребень. Сам он носил плотную боевую мантию, защитные браслеты на запястьях, а вдоль пояса с обеих сторон покоились мечи. При этом длина у них была совершенно разной. Тот, что был справа, скорее широкий, а вот тот, что слева, узкий и длинный. Ячень мог легко различить мощнейшую ауру, исходящую от обоих мечей. Интересно, каким у него было бы намерение меча? Ячень резко посерьезнел. Длинный меч внутри его тела слабо дрогнул, и над скульптурой разлилось намерение меча. Убить, убить. По мере того, как эта мысль стучала в голове, из скульптуры вышла призрачная фигура. Как только она появилась, Ячень понял, что это образ воли короля двойного меча. Страшное давление накрыло небо и землю. Даже пустота рушилась с грохотом, не способная выдержать напряжение. В следующее мгновение зрачки Ячень сузились, так как он заметил, что фантом достал из ножен мечи. Они танцевали так синхронно и с такой скоростью, что пространство разделилось надвое. Ячень не мог и пальцем пошевелить. Дзинь. В мгновение ока тело Ячень распалось на тысячи осколков, и капли крови, столкнувшись друг с другом в воздухе, образовали огромный алый цветок. Ха-ха, я моя воля меча будет длиться вечно. Так умри же. Моя воля бессмертна и неугасима, моя душа вечна. И что, раз ваша воля превышает мою в 1000 раз, это всего лишь отголосок оной. Она не может повлиять на реальность, это лишь иллюзия. Из уголка глаза Ячень скатилась капелька крови, и он издал утробный рев. Пугающий свет лучился из его глаз, а намерение меча с ревом высвободилось на свободу. Внезапно, разрозненные куски плоти сформировались обратно в живое тело. Бессмертное намерение меча. Как давно я его не видел. Кем ты приходишься королю битвы? Это неправильно. Намерение меча нельзя передать кому-либо. У каждого оно собственное. Должно быть это намерение, которое ты постиг от короля битвы. Мой старый добрый друг король битвы. Почему ты назвал себя именно так, несмотря на то, что обладал таким умением во владении мечом? Я знаю, что ты всегда хотел называться королем меча, или даже императором меча. Но вот незадача, Титул «Король меча» давался только древним тиранам, а императоры были слишком слабыми. Это были всего лишь правители древности с громким титулом, а король меча должен уметь побеждать любого воина под небесами. Скульптура продолжала бормотать. Через несколько секунд он снова взглянул на Еченя. «Твоя воля очень молода. Должно быть, ты просто маленький дьяволенок. Так что ты тут забыл?» Ечень не мог сказать, слышит ли его статуя или нет, но все же ответил. «Моя цель проста – стать сильнее шаг за шагом. Ха-ха, я не слышу твой голос, но я чувствую твою волю. Маленький дьяволенок, беги за званием короля меча. Когда ты станешь им, никто не сможет противостоять тебе. До этого дня еще никто не мог превзойти древних королей меча в умениях. Бзззззз». Как только он произнес эти слова, по статуе поползли трещины, и она рухнула трухой на пол. Взглянув на то, что от нее осталось, Ечень сказал себе: «Разрушающая воля меча, как прекрасно! Если бы он был жив, его воля могла бы повлиять на реальность, и я успел бы тысячу раз умереть, прежде чем поднял меч. Но он уже умер, потому без поддержки его воля могла существовать только гипотетически. Тем не менее, если бы я поверил в эту иллюзию, то умер бы». Закрыв глаза, Ечень прокрутил в голове все произошедшие. Король двойного меча опирался в своем искусстве на владении двумя мечами одновременно. Один был предназначен для того, чтобы убивать врагов, которых он видел, а второй для тех, кто парил под небесами. Вместе они превращались в грозное оружие короля кровопролития. Через некоторое время Ечень открыл глаза. «Это не мой меч, но я могу его изучить». Ечень подошел к третьей скульптуре. Это был король железного меча. Выражение лица скульптуры было спокойным. Простой железный меч был просто воткнут в землю на расстоянии метра от его ладони. Успокоив свой разум, Ечень распространил на нее намерение меча. Образ скульптуры начал приближаться, но не нападал. Вместо этого он поднял голову к небу и сказал: «Да будет тьма». Взгляд Еченя остался неизменным. «Воля меча в тебе обладает бессмертной природой. Среди молодого поколения только король битвы обладал таким потенциалом, но ты не он. Твоя воля гораздо сдержанней, а его, она никогда не была настолько величественной. Возможно, ты его преемник». Услышав такие слова, Ечень понял, что этот человек стал известен еще до короля битвы, и только после смерти этого мастера король битвы смог достичь признания. «Моя воля, разрушающая воля меча, один взмах уничтожит все. Позволь мне атаковать, пока наступила ночь». Дзинь. Вытащив образ меча со своего места, вокруг распространился призрачный образ воли меча воина. После того, как он почувствовал разрушающую волю меча, Ечень уже не мог быть более спокойным. Уничтожить. От одного взмаха, небо и земля перестали существовать, а все вокруг обратилось в хаос. Ечень прекрасно понимал, что воля меча этого мастера будет невероятной. Однако, как только последний взмахнул своим оружием, наш герой тут же понял, что этот противник превзошел короля двойного меча в намерении меча. Он даже не мог сказать, станет ли для этого человека ровней король битвы. Тело и душа разорвались в одно мгновение. Ечень не мог почувствовать свое естество. Все ощущения пропали, да и сам он, казалось, исчез из этого мира. Осталось только слабое свечение, квинтэссенция воли Еченя. «Бессмертный, бессмертный, соберись». Все пять чувств Еченя постепенно восстанавливались. Но у него не было тела. С ревом образ его сгустился и начал противиться воле меча разрушения. «Неплохо. Ты верно понял концепцию бессмертия и умело ее применяешь». Король железного меча кивнул, ободряюще улыбаясь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 372. Глава 372. Чудо. В этот момент у Еченя не было тела. В мире воли не предусмотрено тело, а в реальном мире он просто стоял неподвижно, глядя на скульптуру короля железного меча, а на ней уже начали появляться трещины. Они были мелкие, но уже предрекали ей неизбежный крах. Почувствовав, как формируется его собственная воля, все пять чувств Еченя обострились. Он мог ощущать тайны и видеть то, что не мог раньше. Ему было предельно ясно, что он смог сконденсировать образ своей воли из-за того толчка, что ему дал король железного меча. На самом же деле, до истинной силы ему было еще далеко. Пытаясь противостоять образу меча разрушения короля, воля Еченя стала нечеткой, желая вернуться к реальности. Именно в этот момент кольцо хранения на пальце Еченя начало мерцать, а сломанный меч короля битв неудержимо вибрировать. Давно не виделись, король железного меча. В мире воли появился еще один персонаж. Он был 2 метра в высоту, а мощная фигура стояла совершенно прямо, как будто он даже небеса мог поддерживать. Выражение его лица было холодным. Он не таясь глядел прямо в глаза королю железного меча. Это был король битвы. Король битвы, не ожидал, что ты оставишь частичку своей воли у этого ребенка. Король железного меча в изумлении поднял брови. Король битвы взглянул на Еченя и сказал: он не мой преемник, но его можно считать таковым. Он просто разделяет связь сломанного меча, вот и все. Они не произносили слов и не могли услышать их. Это было скорее просто взаимодействие воли. Ты появился сейчас для того, чтобы начать поединок мечей, именно. Король боя не просто владел намерением меча. Это было намерение меча, которое могло разорвать путы земли и небес. Король железного меча скорчил мину: так я и думал. Я уже мертв, и это будет моя последняя атака. Надеюсь, что у меня будет что предоставить твоему бессмертному намерению меча. Ближе к делу. Их разделяло несколько столетий. Несмотря на то, что это было противостояние воли, увидеть это мог бы далеко не каждый, у кого достижения в культивации выше. На этот вопрос должен был ответить мир. Дыхание Еченя остановилось. Он неусыпно наблюдал за ходом боя. Дзинь. Пылающее пламя взлетело до горизонта, в результате чего движения каждого воина были едва заметны. Практически одновременно король битвы и король железного меча нанесли удары, вложив в них всю свою силу. Гррррррр. Король железного меча взревел. Сейчас он был даже страшнее, чем его ци меча. Мои достижения уже давно превзошли твои ожидания. Сдавайся. Стоит отметить, что бессмертное намерение меча короля битвы было просто ужасающим. Как бы ни изощрялся разрушительный меч его противника, достать его все никак не удавалось. В то же время, образ короля битв становился все плотнее, и воля короля железного меча вскоре исчезла. Умри. Король железного меча снова взревел. Растворяясь в мече без остатка, он яростно ворвался в битву. Сила его воли, которая могла разрушить все, вернула небо и землю к первородному хаосу. Я позволю тебе увидеть истинную сущность бессмертной воли меча. Безграничное намерение меча вспыхнуло, охватив небо. Это было похоже на бескрайние воды океана, наплывающие волна за волной. Этому намерению меча, которое стало еще ужаснее, чем прежде, разрушающему мечу было просто нечего предоставить. Сильно. Твоя культивация меча и правда выше моей. Среди бесчисленного количества колебаний света от воли, король железного меча становился все слабее и наконец полностью рассеялся. Извлекая свой меч, король битвы обернулся. Твоя бессмертная воля отличается от моей. Ты это понимаешь? Ечень не ожидал, что их диалог начнется именно так. Немного поразмыслив, он ответил: понимаю. Воля каждого человека разнится, потому что у каждого человека свой характер и психика. Копирование чужого метода в этом случае ни к чему хорошему не приведет. Но у тебя получилось вывести свой собственный бессмертный меч на основе моего. Неудивительно, что ты уже успел достичь таких высот. Немного помолчав, король битвы продолжил: мне нечего тебе оставить, потому позволь мне влить все свои знания о своей технике в твой разум. Это поможет тебе двигаться дальше собственным путем. Подняв 2 пальца правой руки, король битвы указал ими на Еченя. Вжжжжж. Бессистемная информация вливалась в море души. Она едва выдерживала такой напор. Ечень был потрясен. Такой метод просто игнорирует разум. Этот человек действительно мог перенести свои знания напрямую в мозг другого человека. Не нужно удивляться. Мое намерение меча бессмертно, потому и мои переживания также имеют бессмертную природу. Другим это не подвластно, даже если бы их сила превышала мою. После этого образ короля битвы исчез. Через некоторое время, полученная информация наконец улеглась в голове Еченя. Король двойного меча, король железного меча, король битвы, спасибо вам. Ечень многое подчерпнул от намерения меча каждого из этих воинов, но только бессмертное намерение меча короля битвы вызвало в нем настоящее просветление. Как только его меч достиг совершенства, развитие пойдет семимильными шагами. Погрузив свое сознание в море души, Ечень просмотрел новоприобретенную информацию. Увидел свое первое руководство в возрасте 7 лет, начал тренироваться в возрасте 9 лет и культивировать ЦИ в возрасте 10 лет. В 12 лет победил воина сжатия реальности, будучи на 7 уровне царства боя. В тот же год попал в царство сжатия реальности, самостоятельно создал трехстильный удар мечом и победил всех противников на несколько сотен ли вокруг. Покинул дом в возрасте 13 лет и присоединился к небольшой группке, получил просветление в смертельной битве и стал полноправным членом группы. В 16 лет вошел в царство скрытого Юаня и в 17 удостоился звания гения, в 19 вступил в царство достижения астрала, обойдя весь континент, отточив мастерство владения мечом. В 22 года стал беспрецедентным случаем среди воинов, войдя в царство моря души, превзойдя даже старших. В 30 стал лучшим воином царства моря души, стал легендой. К 37 понял значение жизни и смерти и стал самым молодым воином царства жизни и смерти за последние несколько столетий. Принял звание король битвы. Время текло как вода. Вся жизнь короля битвы промелькнула перед взором Еченя. Ему было не сравниться с этим воином, так как в возрасте Еченя он уже был опытным бойцом, а опыта Еченю как раз и не хватало, а без него оттачивать намерение меча было невозможно. Оно никак не связано с талантом или восприятием, это было какое-то своеобразное совершенство души. Идеальное намерение меча и уровень Еченя не сильно-то и отличались, но несовершенство всегда остается несовершенством. То тут, то там проскакивали бреши, которые нечем было закрыть. И именно опыт короля битвы закрыл эти бреши в познании Еченя. В глубине его сердца раздался сокрушительный гонг, а его меч завибрировал от радости, как будто наконец сбросил долго сковывающие его вериги. Так вот как выглядит совершенство. Ечень почувствовал, что его меч стал гладким и наполненным. Теперь несоответствие измерялось исключительно в силе. Совершенство конденсирует душу меча, и причина, по которой во мне начал зарождаться тот странный меч, который оказался зачатком души меча, заключался как раз в намерении меча. Обладая обширными знаниями о технике короля битвы, Ечень теперь был искуснее любого короля меча. Именно потому он так быстро определил те зачатки меча в своем море души. Воины рукопашного боя обладали другими признаками, но они тоже были связаны конкретно с душой воина. Душа меча была связана с силой атаки, в то время как душа боя была всеобъемлющей. Трудно сказать, что именно из этого лучше. Разница заключалась исключительно в использовании. После достижения совершенства, намерение меча еще долго должно конденсировать волю души меча, а я не похож на других, потому как мое намерение меча успело сгуститься даже в недоразвитой душе меча еще до момента вступления в новое царство. Это в принципе неплохо, и нужно стремиться как можно быстрее пересечь эту границу. Создание души меча требовало большой концентрации воли. К счастью, Ечень поглотил 4 кровавых камня злобы и 1 улучшенный, что продвинуло его еще на 1 шаг вперед. Над морем души змеился серебристый туман. Меч подрагивал, издавая звон, постепенно приобретая нить серебристого цвета. От этого поглотительная способность стала только выше. Время от времени из моря души Еченя просачивалось ужасающее намерение меча. Пиррррррр. Весь серебряный туман был поглощен, а длинный меч расширился на несколько слоев с палец шириной. Богатейшее намерение меча покоилось в душе меча, а сам Ечень в это время чувствовал себя просто невероятно сильным. Обычный воин сейчас бы уже создал реальную душу меча, но я все еще остаюсь в пограничном состоянии. Мне понадобится просто колоссальная воля, чтобы воссоздать полноценную душу меча. Но, с точки зрения качества намерения меча, я в несколько раз своей недоразвитой душой меча превосхожу обычных воинов того же толка. А значит, я только что превзошел всех мечников царства достижения астрала и сравнялся с воинами моря душ. Выставив указательный палец, он выстрелил ци меча зеленого лотоса. Пуф, пуф, пуф. Ци меча прошила соседнюю скалу и еще 3 таких. На отверстии шириной с руку осталась леденящая кровь намерения меча. Моя сила удвоилась. Если бы великий старейшина Чень услышал его слова, он бы рот раскрыл от удивления. Ечень уже был образцом для подражания воинам царства достижения астрала. И раз сейчас его сила стала в 2 раза выше, то описать ее не удастся никакими словами. Остался ли хоть кто-нибудь в царстве достижения астрала, кто сможет ему противостоять? Железное правило неспособности убить одним воином царства достижения астрала другого полетело прахом. Раньше никто не мог убить другого. Но кто же мог подумать, что такой монстр, как Ячень, появится на этой земле. С этого момента будет только один воин высочайшего ранга царства достижения астрала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 373. Глава 373. Угроза от хозяина острова. Моя цель о достижении звания лучшего воина царства достижения астрала наконец стала явью. Это не было высокомерным заявлением, Ячень просто констатировал факт. С точки зрения намерения меча, он уже был в раннем царстве моря души и обладал силой, что могла соперничать с обычными мечниками этого царства. Что касается базы культивирования, то он был только на позднем царстве достижения астрала, но почти не отличался от воина пикового уровня. В конце концов, он ведь недаром освоил 13 уровень искусства меча зеленого лотоса. Его Чжэнь Юань разительно превосходила экспертов пикового уровня царства достижения астрала как по его качеству, так и по количеству. В знаниях концепции Ячень достиг пределов концепции их грома и дерева. Вслед за ними шли концепции быстрого и медленного меча, а затем уже концепции облаков и земли. Что по качеству, что по количеству, он был одним из первых. По боевым навыкам он достиг вершины по каждому из параметров. Его техникой движения была теневая трансформация с усилением пиковой техники царства земли. Техника меча, искусство зеленого лотоса, которая состояла из 9 стилей в общем. Каждый из стилей был сильнее предыдущего. Она ни в чем не уступала высшему рангу царства земли. Разрушающие небеса облака, которое было уже развито до 7 уровня, приближалось к 8. 4 быстрых удара, техника, которую он создал сам и использовал в качестве базы концепцию быстрого меча. Каждый удар был быстрее предыдущего и был идеален в плане стремительности. Можно было смело говорить, что даже не обладая артефактом высокого уровня, Ячень полностью превзошел остальных воинов царства достижения астрала и намного. Пугало еще то, что даже в этом случае потенциал Ячэня еще был не полностью истрачен. С точки зрения культивации он еще мог подняться до пикового уровня позднего царства достижения астрала. После этого его сила увеличилась бы еще на 20%, что было бы эквивалентным 30%, 40% обычного воина. Король двойного меча и король железного меча уже разрушились. Ячень поглядел на плиту с посланием и покачал головой. Даже не думай. Сюаньхау была Сюаньхау, а Ячень был Ячэнем. Никакого знака, для того чтобы отметить здесь свое присутствие, ему не требовалось. Его взгляд переместился с плит на скульптуру Звездного Короля. Ячень начал рассуждать вслух. Звездный Король уже приблизился к небесному Дао, а значит должен быть намного сильнее Короля Битвы. Конечно, если бы я изучал технику рукопашного боя, то хотел бы предстать на его суд, но я мечник. Хотя мне и не нужно придерживаться четких параметров, но сейчас не время для этого. Когда-нибудь, когда мои навыки достигнут уровня короля битвы, я смогу поглотить все знания, которые возможно, чтобы улучшить владение мечом. Оставим это на будущее. Ячень развернулся и направился к закрытым каменным воротам. Хэррр. Каменные ворота медленно раскрылись. С дверного проема Ячень увидел великого старейшину Ченя и Лю Мэй, которые ожидали его, предавшись медитации. «Великий старейшина Е, у тебя получилось?» Великий старейшина Чэнь тут же пожалел о своих словах. Что он такое говорит? Если бы у Ячэня не получилось, он бы был уже давно мертв. Испытание воли совсем не походило на те испытания, которым подвергает ученика учитель. Это вопрос жизни и смерти. Если Ячэнь вышел из этой двери своими ногами, это уже значило, что он выдержал испытание. Ячэнь не обратил внимания на такую оговорку и просто слабо кивнул. «Вы точно не хотите попробовать? Такая возможность не каждому дается». Лю Мэй покачала головой. «Я не могу. Испытание королей – не то испытание, которое можно пройти просто по желанию. Для меня сейчас предел мечтаний – царство моря душ. На большее я и не надеюсь. А раз это испытание не даст мне возможности попасть в царство жизни и смерти, то чего рисковать? Великая старейшина Лю права. Не каждый может выдержать атаку воли короля. На материке истинного духа только 3 из 10 могут вернуться живыми после такого испытания, при этом никто из них не обладал бы выдающимся талантом. Потому уговаривать нас не стоит. Ячень молчал. Все было именно так, как они говорили. Принят вызов в таком испытании, огромный риск. Уже король двойного меча мог нашинковать их в капусту. А если им попался бы кто-то другой, то шансов выжить у них не было бы в принципе. Ведь воля короля железного меча была еще сильнее. Он полностью разрушил волю Еченя, и он далеко не сразу осознал свое существование и не понимал, жив он или мертв. Если бы он не воспользовался бессмертным намерением меча, то шансов на успех у него были бы не больше 30%. Чтобы пройти испытание воли короля, нужно обладать соответствующей квалификацией. В противном случае, смерть была бы неизбежной. Перед уходом, великий старейшина Чэнь и Лю Мэй заглянули внутрь частично открытых каменных ворот. С изумлением они увидели, что 2 из 11 скульптур разрушились. Означает ли это, что Ечень прошел целых 2 теста? Какой же волей он должен был обладать? Хм, внутри этой гряды есть портал, но он не активирован. Сила души Еченя теперь стала просто невероятной. На 3-й день у них наконец появилась надежда на спасение. Конечно, для того, чтобы скрыто свои истинные способности, Ечень объявил об этом далеко не сразу. Вместо этого он просто умышленно двинулся в этом направлении и сказал им об этом только тогда, когда они находились от них уже на расстоянии 15 ли. Портал, а да, у нас появилась надежда. Великий старейшина Чэнь вздохнул с облегчением. Это место было слишком безлюдным. Если бы они застряли здесь навсегда, несчастью его не было бы предела. На острове Тумана проживали миллионы людей и много воинов. Там было в сотни раз лучше, чем здесь. Лю Мэй тоже улыбнулась. Ну, даже неактивированный портал, лучше, чем ничего. Портал был слегка поврежден. На его поверхности были вырезаны простые и незатейливые линии, которые когда-то светились. Этот портал был явно сломан. Давайте попробуем влить в него Чжэнь Юань все вместе и посмотрим, заработает ли он, предложил великий старейшина. Согласны. Ечень и Лю Мэй кивнули. Ха, тарица заняла по одному углу каждый. Чжэнь Юань взлетел ввысь, когда они синхронно направили его к порталу. Как только эта Чжэнь Юань соприкоснулась с ним, линии начали постепенно освещаться, а чернота начала стремительно покидать линии. БЗЗЗЗ. Когда они уже ярко сияли, в центре портала появился черный вихрь. Мы можем уйти. Они втроем вошли в портал и исчезли. Туман, пронизывающий небо, был настолько густой, что нельзя было увидеть пальцы. Над озерной водой появились 3 фигуры. Хах, великий старейшина Е, великая старейшина Лю, похоже, что нам все-таки улыбнулась удача. Нас перенесло всего на 1000 миль от острова, шар для приема сигнала работает. Великий старейшина Чэнь достал из кольца хранения шар и когда увидел, что тот светится оранжевым, то не смог скрыть радости. Ечень улыбнулся. Для нас счастье уже то, что мы выбрались из того места. Согласен. Перед 500 зверями тумана даже воин высочайшего ранга царства достижения астрала не выстоит. А все благодаря великому старейшине Е. Если бы не Ечень, даже скрывшись под землей, им пришлось бы несладко. В конце концов, кто в царстве достижения астрала способен использовать силу души? Она сильно превосходила силу духа и потому сканировала местность лучше. Если бы это был воин высшего ранга царства достижения астрала, он бы не мог полагаться исключительно на силу духа, а в этом случае убежать бы не вышло. Вернемся на остров. Ага, пойдемте. Как только заработал шар, о направлении беспокоиться уже не требовалось. Они направились прямиком к острову. Внутри дворца эта троица выжила. Хозяин острова был очень удивлен, но тут же улыбнулся. Слухи о растении 9 витков духа оказались правдивыми. Оно действительно существует. Несколько столетий назад кто-то пропал без вести без очевидных причин. По возвращению он случайно по пьяни обмолвился о существовании этого сокровища, после чего его долго преследовали, чтобы завладеть им. Шансы, что эта троица тоже обладает таким растением, также велика. И кто на этом острове будет решать, кто им будет обладать, если не я? Ха-ха, пусть они придут ко мне, сказал хозяин острова. Слушаюсь. Дежурный повернулся и вышел из зала. Несколько мгновений спустя Ечень и остальные уже шли по улице острова Тумана. Войдите. Хозяин острова никому об этом не рассказывал. Он не хотел, чтобы кто-то прознал о растении 9 витков духа, чтобы воспользоваться им самостоятельно. Трое вошли внутрь. Приветствую хозяина острова. Великий старейшина Чэнь и Лю Мэй почтительно сложили руки. Ечень же лишь слабо поклонился. Брови старика поползли вверх. Он бросил взгляд на Еченя и сказал: «Я очень рад, что вы трое благополучно вернулись обратно. А как насчет других?» Великий старейшина Чэнь уныло ответил: Все мертвы. Корабль тумана тоже уничтожен. Вас преследовали? Да. В этом месте было много зверей тумана. Нам повезло, что мы вообще выжили. Великий старейшина Чэнь неоднозначно ответил. Он не упоминал никаких подробностей. Во-первых, с ними был Ечень, а во-вторых, они собрали много редких трав и не имели намерения с кем-то ими делиться. Так вот что случилось. Что ж, это и правда большое везение. Он кивнул, а затем продолжил. Тем не менее, вы и заработать должны были неплохо. Раскройте свои кольца хранения. Я затребую себе только часть, потому не оставлю вас на бабах. Он не мог просто так сказать, что ищет растения девяти витков духа, потому просто попросил их показать свои кольца хранения. Лица великого старейшины Чэнь Люмэй внезапно изменились. Хозяин острова, но такого правила нет, разве не так? Цель корабля тумана и правда заключалась в поиске растения девяти витков духа. Однако это не значило, что человек должен передать свою прибыль острову. Вместо этого, нужно было уведомить о местоположении растения и соответствующая группа отправиться туда. Лицо старика изменилось. Что, если я прошу вас передать мне ваши кольца хранения, то вы должны это сделать. Помните, что может быть, если вы не покоритесь моей воле. В этот момент в разговор вступил Ечень. Простите, но ваш приказ трудно выполнить. Великий старейшина Е, а ты правда та еще заноза. Думаешь, что можешь пойти против меня только потому, что у тебя увеличилась культивационная база. Один раз я тебя пощадил, но исправить эту оплошность дело недолгое. Великий старейшина Чэнь и Лю Мэй обменялись взглядами. Хотя они были подготовлены заранее, в критичный момент, они как никогда чувствовали свое бессилие. Репутация хозяина острова росла долгое время и глубоко вросла в сердца людей. Никто никогда бы не посмел пойти против него. Великая старейшина Лю, что думаешь? Спросил ее великий старейшина Чэнь через Чжэнь Юань. Лю Мэй нерешительно ответила. Я буду доверять Ечэню. За столько времени, проведенного вместе, они полностью удостоверились в его силе и доверяли ему. А тон Ечэня не отличался ни властностью, ни раболепием. Мы получили все эти вещи, рискуя собственной жизнью. Так почему же нам необходимо ваше разрешение, чтобы оставить их у себя? Хозяин острова напряженно ответил. Я контролирую этот остров. Те, кто не слушаются моих приказов, умирают сразу же, а вы уже заслуживаете высочайшую меру наказания. Понятно, данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 374. Глава 374. Непревзойденная сила. Часть 1. Высшая мера, я так не думаю. Ечень раньше не боялся хозяина острова. Если он не мог убить этого человека, то сбежать уж точно мог. Так, весь остров тумана покрывал плотный слой мглы. Спрятаться там было плевым делом, а в нынешних обстоятельствах ему и бежать уже не требовалось. Вместо того, чтобы разозлиться, старик заулыбался. Похоже, я слишком долго не решал вопросы самолично, и некоторые из присутствующих позабыли, на что я способен. Что ж, хорошо, эта ситуация станет для других уроком. Все узнают, кто именно здесь контролирует жизнь каждого. Хэррррррр. Он резко встал, разломив позади себя трон. Молния обогнула его тело, издавая громкие звуки. Великий старейшина Е, я даю тебе последний шанс. Передай свое кольцо хранения и опустись на колени за свое преступление. Тогда я пощажу твою собачью жизнь. И не говорите потом, что я не милостив. Старик не мог отделаться от чувства тревоги. Воинов высочайшего ранга царства достижения астрала было не так-то просто убить. Если бы его противник решил убежать, шансы на успех у него были бы около 70%. Конечно же, если Ечень сейчас откажется предоставить ему свое кольцо хранения, пути назад уже не будет. Жизнь или смерть? Хорошенько подумай над этим вопросом. Голос старика становился все тише, а дыхание слабло. Он был похож на вулкан на пороге извержения. Он сохранял в теле всю возможную силу, чтобы поскорее покончить с Ечэнем. Вы могли бы и дальше оставаться хозяином острова, и его будущее оставалось бы в ваших руках еще несколько десятилетий. Ответил ему загадочно Ечэнь. Ты не подчинишься, у вас нет такой силы, чтобы заставить меня подчиниться. Тогда не говори, что я не предупреждал тебя. Ярость старика разлилась, как лава. Молния вокруг его тела внезапно прыгнула в ладонь. Фигура мелькнула перед Еченем, и вдруг он увидел перед собой ту самую руку, нацеленную ему прямо в мозг. Этот удар ладони сопровождала ярость грома и молнии. Даже воины царства достижения астрала того же уровня не рискнули бы столкнуться с таким ударом. Ячень неподвижно стоял на своем месте. Он даже не достал свой меч и не пытался блокировать этот удар. Вместо этого он просто поднял палец и указал им в небо. Дзинь. Ци меча густого зеленого цвета, усиленная намерением меча, выстрелила со скоростью кометы. Бздень. В главном зале появилось несколько широких трещин. Сквозь них просачивались сильные ударные волны, которые только еще больше расширяли их. Тук-тук-тук, раздался приглушенный звук шагов. Ладонь старика обогрелась кровью. После того, как его оттеснили на несколько шагов, он не смог скрыть на лице удивления. Всего за те полмесяца, как он последний раз видел Еченя, сила последнего увеличилась невероятно. Раньше он не использовал артефакт высокого ранга и считал, что сможет разобраться с ним, используя исключительно силу своих ладоней. В конце концов, он был одним из лучших среди воинов царства достижения астрала, прежде чем стал обладателем такого оружия. И после изнурительных тренировок его сила только увеличивалась. Таким образом, он считал, что справиться с этим юношей для него будет проще пареной репы. Однако теперь он наконец осознал, что сила Еченя Н может соизмеряться стандартами внешнего мира. Так значит, ты на самом деле скрывал свои истинные возможности. Неудивительно, что ты решился пойти против меня. Но как ты думаешь, достаточно ли этого? Старик развел руки в стороны. Среди мерцающего голубого света в его руках материализовались два огромных молота. Каждый из них был длинный в метр, с рукоятью диаметром в запястье и цилиндрическим оголовьем. Каждая молекула сияла черным металлическим блеском. Когда старик наполнил их чжэнь-юанем, концы их оголовья выпустили резкие чернильно-голубые молнии, которые распространяли пугающее давление. Железные молоты определенно были артефактами высокого ранга. У оружия среднего ранга не было и половины того, чем обладали они. Артефакт высокого ранга – взрывные громовые молоты, крикнул старейшина Чэнь в изумлении. Держа оба молота в руках, старик каждой частичкой излучал злобу. «Я нашел это оружие в древних руинах. От него погибло меньше 10 воинов высочайшего ранга царства достижения астрала. Пока их только 8, но ты точно будешь следующим в этом списке. А это оружие и правда не совсем обыкновенное. Среди всех видов оружия атаки, те, которые оперировали огнем и громом, считались самыми разрушительными. Артефакты, связанные с землей, наносили самые сильные раны, а металл считался самым острым. Ветер мог увеличить скорость атаки в дополнение к урону. Тип артефакта железного молота был полон разрушительной силы сам по себе. Давление концепции грома просто добавляло ему устрашения. Вжух! В левой руке Еченя появился меч. Я никогда еще не сталкивался в поединке с воином высочайшего ранга. Но сегодня я искупаю свой меч в твоей крови. Как самонадеянно. Что ж, держи. Взрывная ярость грома. Старик поднялся ввысь. Его мускулы вздымались, как громовые тучи. Чжэнь Юань вливался в молот и яростно обрушился на Еченя. Еще до того, как молоты ударили, их давление сразу же распространилось в половине зала. Молнии змеились, пронизывая периметр на несколько сотен метров. Что? Взрывная концепция грома? Столкнувшись с молотами старика, Ячень продолжал изучать концепции своего противника. Как мы все знаем, они разделяются на несколько разновидностей. Кроме природных элементов было еще немало абстрактных концепций. Подобно людям, каждый из них обладал собственными чертами. И концепция грома хозяина острова обладал также какой-то взрывной силой. Как только молот ударил, половина зала содрогнулась от взрыва. Он обладал гораздо большим наступательным характером, чем нормальная концепция грома. Разрушающие небеса облака содержат в себе скорее силу всплеска. Что ж, проверим, чья концепция сильнее. Дзинь. Достав меч грома, Ячень взмахнул им. Наполненный силой всплеска, он дрожал в его руках от нетерпения. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Шаровые молнии одна за другой начали взрываться. За несколько мгновений Ячень и старик обменялись десятком ударов. Оба предпочли лобовую атаку, так как ни одна из сторон не захотела отступить даже на дюйм. В конце концов зал не выдержал и распался по кирпичику. Кто дерется во дворце? Множество старейшин и великих старейшин встревожились. Они хором немедленно бросились ко дворцу. Резиденция великого учителя. Великий учитель Ван поднял голову и нахмурился. Судя по ауре боя, Один из противников точно хозяин острова, а вот другой. Хозяин острова и я примерно на одном уровне, вот только он еще обладает двумя артефактами высокого уровня. Громовыми молотами и защитным артефактом золотой брони. Даже если великий учитель Цуи и я объединим силы, то не сможем пробить ее. Именно поэтому хозяином острова считается он, а не я, учитель Цуи или кто-либо еще. И раз этот человек способен на равных сражаться со стариком, то его сила должна как минимум равняться моей. Вот только старик на этом острове просто непобедим. Никто в царство достижения астрала не сможет его уделать. Вжух. Великий учитель Ван поставил последнюю печать и взмыл вверх. В другом доме великий учитель Цуй проснулся от медитации и открыл дверь, молнией вознесшись к горизонту. Великие учителя, старейшины и великие старейшины жили неподалеку от дворца. Помимо тех, кто вышел на работу, все воины острова уже собрались в одном месте. Они в шоке взирали на обломки зала. Тот, кто обменивался ударами с хозяином острова, был никем иным, как великим старейшиной Еченем. Этот парень слишком дерзок и безрассуден, чтобы сразиться с хозяином острова. Начал разговор первый мужчина средних лет. Глаза великого старейшины солнца сияли от счастья. А я говорил вам, что этот юнец не к добру. Похоже, что положение великого старейшины показалось ему слишком мелким званием, и теперь он метит в учители. Сам, да он вообще смерти страшится или нет? Вжух, вжух. Великие учителя Ван и Цуй прибыли на место происшествия. Великие учителя, все почтительно склонились перед ними. Великий учитель Ван спросил: «Вы знаете, что происходит? Мы сами только прибыли». Неопределенно кивнув, он смерил взглядом старика, прежде чем сразу отвести взор, как будто ничего не было. Но внутренне он был несказанно удивлен. «Заставить хозяина острова использовать молоты, да его сила не ниже твоей и моей». Услышав эти слова, великий учитель Цуи серьезно сказал: «И у него все еще есть сила». «Есть еще?» Удивлению не было предела. Если бы Вану сказал это кто-то другой, он бы не поверил. Тем не менее, последний был сабельщиком и, таким образом, обладал острым зрением. Естественно, он не говорил бы ничего такого без тщательного наблюдения. Постепенно старейшины и великие старейшины также начали видеть ситуацию яснее. Даже через некоторое время хозяин острова не смог одержать верх над мальчишкой. Значит ли это, что сила этого ребенка может соперничать с его? Не может быть. Хозяин острова еще не выполнил свой смертельный удар. Великий старейшина солнца сразу отмел этот вариант. Действительно, были воины, которые могли с ним сражаться некоторое время, но еще никто не выживал после его смертельного удара. И сейчас будет так же. Хе-хе, что ж, посмотрим, как он будет умирать. Великий учитель Ван также покачал головой. Слишком импульсивный. Хозяин острова не использовал свой смертельный удар и еще не активировал броню. Каким бы сильным этот мальчишка ни казался, этого он не вынесет. Поскольку битва уже длилась какое-то время, старик тоже начал злиться. Он взревел: «Хорошо, ты третий за несколько десятилетий, кто продержался так долго, но мой следующий шаг положит край твоей собачьей жизни». Трансформация громового льва. Один его шаг вспахал землю, а сам старик взлетел в воздух, держа над головой железные молоты. Один за другим молнии врезались в них. Вскоре они обратились во льва, который яростно оскалился. Один его рев вызвал колебания земли и небес. Бум! Два молота резко опустились вниз, и лев припустил к Еченю. Цветение зеленого лотоса. Достав меч дерева, Ячень начал отбиваться. Свет от меча развернулся лицом ко льву. Пуф, пуф, пуф. Как взрыв фейерверка, льва охватил свет меча. Тем не менее, этот шаг был лучшим ударом старика и содержал в себе невероятную мощь грома. Свет меча сразу же погас, как только соприкоснулся с ним. Однако вскоре после этого свет меча озарился еще более ярким светом. Даже более того, он разорвал тело меча, а самый толстый луч прошел прямо через его голову. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 375. Глава 375. Непревзойденная сила, часть 2. Трансформация громового льва разрушена, не может быть. Это движение создано из комбинации двух методов. Никто в царстве достижения астрала не может его сломать. Должно быть, я где-то ошибся, а ты, малец, ты умрешь от моей руки. Деление на сотню громовых львов. Недоверие скользило в глазах старика. Он убил этим движением множество людей. Никто никогда так играючи не мог избежать его. Его лицо исказилось, и он взревел. Два молота вибрировали, и среди потрескивающих молний образовался еще один лев. Он взорвался на сотни шаровых молний, которые стекались к Еченю, окутывая его плотным коконом. Так значит, сила воина высочайшего ранга сводится только к этому. Ечень уже более-менее оценил пределы возможностей старика. Его аура меча взлетела, и он с легкостью расправился со всеми молниями. Пам! Невероятно острое ци меча пронеслось по пустоте, прорезая тело старика. Тот отлетел на тысячи метров. Хозяин острова побежден, я не сплю. Разрушить смертельный удар хозяина острова одним взмахом меча. Даже великие учителя не способны на такое. Может быть, мы и правда ошиблись, и он волк в овечьей шкуре. В то время как хозяин острова отлетел, вокруг воцарилась тишина. Но в следующий момент разговоры возобновились, перемежаясь резкими вздохами. Великий старейшина солнца сжал кулак так, что вены вздулись. Он не мог признать того факта, что Ячень обладает таким могуществом. Когда они сражались в прошлый раз, последнему понадобилось сотни движений, чтобы победить солнце. Всего за пару дней он просто не мог стать настолько сильным. Без паники. Хозяин острова просто не может проиграть, крикнул великий старейшина солнца строгим голосом. Великий учитель Ван и великий учитель Цуй переглянулись. Не в силах скрыть это друг от друга, каждый увидел в глазах другого непроглядный мрак. Какая разница, сражался ли хозяин острова в полную силу или нет. Они понимали, что раз он не смог противостоять атаке Еченя всеми своими усилиями, то он уже превзошел их возможности. Во дворце образовалась траншея на несколько метров в глубину и километр в ширину, тем самым разделяя дворец на две части. В конце он и поднялась пыль и начала заворачиваться спиралью молния. Ха! От этого вздоха поднялся шторм, уносящий с собою пыль и дым. Когда он стих, все увидели старика. Все его тело покрывало странное свечение, которое периодически превращалось в электрические разряды. Подняв голову, он пристально посмотрел на Еченя. «Должен признать, что ты самый сильный воин царства достижения астрала, с которым я когда-либо сталкивался. Однако победить меня будет нелегко. Я сижу на троне острова Тумана не только благодаря громовым молотам, но и золотому доспеху. С этим защитным артефактом высокого ранга нет человека ниже царства моря душ, который мог бы их пробить, и ты не исключение. Защитный артефакт высокого ранга. Значит, у хозяина острова и правда есть как броня, так и оружие такого ранга. Тогда смерть этого мальца не подвергается сомнению. Кого волнует, насколько он там превышает по силе хозяина острова. С золотой броней он сможет просто вымотать его. Согласен. Защитные артефакты высокого уровня могут усилить защиту на 70-80%. По сравнению с молодым Еченем, жители острова гораздо охотнее подчинялись администрации. Может, из-за определенной доли ревности, но самым послушным был, конечно, старейшина солнца.